Шестое. Какое сочетание обстоятельств нам выгоднее всего? Иное дело писать о предстоящих нам или о возможных и желательных политических действиях наших. Иное дело излагать взгляды на предстоящие, возможные или желательные политические обстоятельства, долженствующие обусловить образ этих действий. Когда мы говорим о желательных действиях, мы даем нечто вроде предсказания. Давать советы считается делом более скромным, чем предсказывать или пророчествовать. Не знаю, всегда ли это так. Если, например, врача не приглашает на консилиум для избрания тех или других способов лечения, не смешно ли будет с его стороны предлагать практические советы? Но если этот самый врач думает, что он предвидит счастливый исход болезни, если обстоятельства, даже вовсе и не зависящие от воли больного и его близких, сложатся так-то и так-то, то я полагаю, что он хорошо сделает, если откровенно выскажет кому-нибудь свою мысль. Страница 278. При таких условиях самое смелое пророчество гораздо скромнее непрошенного совета. Так хочу и я поступить в этом письме. Советовать я никому не призван, но предвидение и предчувствие мои нахожу полезным сообщить хотя бы и тем немногим людям, которые могут сочувствовать мне. Какие же обстоятельства выгоднее всего для той высшей цели, которой мы, русские, вовсе и не думаем сознательно стремиться, но к которой фатально влечет нас история, отчасти вопреки ошибкам нашего по-европейски настроенного разума, отчасти благодаря самым этим счастливым ошибкам. Вы знаете, что, ценя очень высоко человеческий ум и гений отдельных лиц, как непосредственную и могучую и непроизвольную силу, я очень низко ценю общий разум человечества с точки зрения практической его целесообразности. В этом смысле и ошибки, и пороки, и глупость, и незнание, одним словом, все, что считается худым, приносит плоды и способствует невольному достижению той или другой таинственно и не нами предназначенной цели. Но прежде чем изложить мой взгляд на эти обстоятельства, надо напомнить, какая же это самая высшая цель. Я сказал во втором письме моем, что Россия не просто государство. Россия, взятая во всецелости, со всеми своими азиатскими владениями, это целый мир особой жизни, особый государственный мир, не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной государственности. Страница 279. Поэтому не изгнание только турок из Европы и не эмансипацию только славян, и даже не образование во что бы то ни стало из всех славян и только из славян племенной конфедерации должны мы иметь в виду, а нечто более широкое и по мысли более независимое. Это более широкое и по мысли независимое должно быть ничем иным, как развитием своей собственной оригинальной славяно-азиатской цивилизации от европейской или романо-германской, настолько же отличной, насколько были отличны эллино-римская от предшествовавших ей египетской, халдейской и персо-медийской, византийская, распространявшая свое влияние до IX, X и XI веков и на западные страны, от предшествовавшей ей эллино-римской, или, наконец, настолько, насколько была отлично новая, последняя, романо-германская цивилизация, от предшествовавших ей и отчасти поглощенных и притворенных ею органически цивилизации эллино-римской и византийской. Я должен здесь прибавить, что главным основанием этих мыслей моих служила мне книга господина Данилевского «Россия и Европа». Господин Данилевский, по справедливому замечанию господина Страхова, первый обратил внимание на эту смену культурных типов или стилей. Эту теорию культурной смены можно назвать истинным открытием, принадлежащим исключительно русскому мыслителю. Положим, Хомяков и другие славянофилы развивали нечто подобное прежде господина Данилевского. Но у них все это было неясно, не приведено в систему. И главное, не производило впечатления чего-то органического, чего-то такого, чему быть надлежит. А в сочинении «Россия и Европа» весьма ясно этого рода освещение. Подобная историческая цель достигается, конечно, веками, сознательными и бессознательными усилиями целого ряда поколений, их прямыми и косвенными, совершенно даже иногда нецелесообразными действиями. Страница 280-я. Но история доказывает нам, что некоторые удачные предприятия и решительные поступки влиятельных и власть имущих лиц, увлекающих за собой толпы или приостанавливающих известные движения, определяют дальнейший тип или стиль культурного развития и могут считаться поворотными пунктами всеобщей и частной истории. Примеров на это множество. И я нахожу даже лишним их здесь приводить. Они должны быть известны из учебника. Таким поворотным пунктом для нас, русских, должно быть взятие Царьграда и заложение там основ новому культурно-государственному зданию. И так как, несомненно, то, что человечество стало по всем отраслям жизни теперь самосознательнее, чем было тогда, когда происходила смена прежних великих культурных типов, то главные черты предстоящей культуры можно даже сообразно с примерами прежнего и приблизительно угадать, особенно с ее отрицательных сторон. Но здесь речь не столько о самой этой цели, сколько об обстоятельствах, выгодных для ее достижения. Первое – скорая война с Австрией или Англией. Второе – соглашение с Германией. Третье – анархия во Франции. Прежде или после нашей войны – это второстепенный вопрос. Четвертое – неустройство в Болгарии и Сербии, грубые промахи короля Милана и неблагодарности либеральных болгар и сербов. Объяснюсь подробнее. Первое. Скорая и, несомненно, судя по общему положению политических дел, удачная война, долженствующая разрешить восточный вопрос и утвердить Россию на Босфоре, даст нам сразу тот выход из нашего нравственного и экономического расстройства, который мы напрасно будем искать в одних внутренних переменах. Страница 281. Раз вековой сословно-корпоративный строй жизни разрушен эмансипационным процессом, новая прочная организация на старой почве и из одних старых элементов становится невозможной. Нужен крутой поворот, нужна новая почва, новые перспективы и совершенно непривычные сочетания. А главное – необходим новый центр, новая культурная столица. Само собой разумеется, что Царьград не может стать административной столицей для Российской империи, подобно Петербургу. Он не должен даже быть связан с Россией в той форме, которая зовется в руководствах международного права «Унион Реле». То есть он не должен быть частью или провинцией Российской империи. Великий мировой центр этот, с прилегающими округами Фракии и Малой Азии, например, до Андрианополя включительно и вплоть до наших теперешних границ около Карса, должен лично принадлежать государю-императору. То есть вся эта Цареградская или Византийская область должна под каким-нибудь приличным названием состоять в так называемом «унион персонале» с русской короной. Наподобие Финляндии или прежней Польши, или наподобие Норвегии, в которой король шведский есть нечто вроде наследственного президента. Там, само собой, при подобном условии, и начнутся те новые порядки, которые могут служить высшим объединяющим культурно-государственным примером, как для столетней, несомненно, уже устаревшей и 61-го года заболевшей эмансипации России, так и для испорченных европейскими влияниями афинских греков и югославян. Поставленный, с одной стороны, с Россией только в личное, а не в реальное соединение, призванный с другой стать не административной только столицей одного государства, а культурным центром целого греко-славянского союза или нового восточного мира, Царьград нелегко подвергнется опасности, что в него целиком и спроста перенесутся устаревшие привычки демократизованного за последнее время Петербурга. А напротив того, сам этот столь вредный, цивилизованный, но некультурный, значит, по-моему, не своеобразный, Петербург, начнет быстро падать и терять значение, и в самой России административная столица почти невольно перенесется южнее, вероятно, не в Москву, а в Киев. Страница 282. Итак, будут тогда две России, неразрывно сплоченные в лице государя. Россия-империя с новой административной столицей в Киеве. И Россия – глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Босфоре. Таков наилучший и даже единственно возможный исход наш из современного нашего положения. И для скорейшего достижения подобной цели позволительно русскому гражданину желать, чтобы Австрия или Англия каким-нибудь слишком дерзким поступком или сама Турция какими-нибудь новыми и нестерпимыми беспорядками вынудила бы нас воевать. Если бы я призван был советовать, то я бы даже посоветовал довести их поскорее до этого. И лучше бы все-таки начать с Австрии, ибо тогда одно чувство самосохранения дало бы нам нравственное право направить из Карса войска к Босфору. Воюя с Австрией, мы имели бы полное право позаботиться, чтобы нашей армии никто не угрожал с юга. Турция пала бы тогда сама собой. Все эти австро-русские соглашения и лестные приемы, о которых пишут в газетах, могут быть очень искренне, благоразумны и так далее. Но и Шлезвиг-Гольштейнское соглашение кончилось бы битвой при Садовой и извержением Австрии из Германского Союза. Страница 283. Ведь я сначала предупредил вас, что буду говорить больше о благоприятных обстоятельствах для целей высших культурных, чем о похвальных и полезных действиях для целей низших, утилитарных, например, для меньшей потери людей и денег. О русских столицах необходимо заметить здесь еще нечто особое, нечто такое, с чего приличнее, пожалуй, было бы даже начать, ибо это очень важно. Из всех культурно-государственных образований, возникших, павших и существующих ныне, со времени Рождества Христова, только у двух подобных исторических организмов была до сих пор наклонность переменять столицы – у мусульманизма и России. Все остальные государства и культурно-религиозные организации в Западной, близкой к нам Азии, в Северной Америке, в Западной Европе и в ее грубом продолжении новейшей Америки, центров своих не меняли, и жизнь всех этих государств и культурных организаций была и есть неразрывно и неподвижно связана с каким-нибудь городом. Папство с Римом, Франция с Парижем, австрийское государство с Веной. Нечего и сомневаться, что с переходом Вены в общегерманское владение погибнет Австрия безвозвратно. Великобритания, понятая как Англия в тесном смысле, как Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, а не как культурное всесветное поприще англосаксонского племени, неразрывно связано с Лондоном, несмотря на всю свою децентрализацию. И связь эта выразилась резче именно с той поры, когда стиль английской культурной государственности определился впервые с ясностью, то есть с эпохи Тюдоров. Страница 284. Мелкие государства Италии и Германии, имевшие прежде, особенно в первой, каждое свой особый культурный оттенок, все были связаны с определенными городами, со своими второстепенными столицами. Единая Италия, давно тяготевшая к Риму, естественно, и в очень короткое время овладела им. Остается еще сомнительным, возможно ли и удобно ли будет даже и для совершенно объединенной Германии перенести после неизбежного падения Австрии свою столицу из скучного Берлина в приятную и веселую Вену. Не слишком ли это будет близко к границам того же неотвратимого Восточнославянского союза? Я сказал, что только Россия и мусульманство меняли не раз свои столицы. Мусульманство, начавшееся в Мекке, перешло потом в Багдад, Бруссу, Адрианополь и Царьград. И покинув Царьград, оно должно будет искать себе новый центр в Азии или в Африке, или окончательно разлагаться и угасать, подобно религии Зороастра. Россия начала свою историческую жизнь в Новгороде, но очень скоро перенесла свой центр в Киев, потом во Владимир и Москву, потом в Петербург, и теперь, видимо, рвется от него опять к югу. Итак, религиозная культура исламизма и государственность русского племени со стороны этой непоседности сходны. Но, с другой стороны, разница между ними огромная. Исламизм, меняя центр, менял племя, менял государственность, но сам не менялся, как и следовало ожидать от своеобразной религиозной культуры. Русское племя и русская государственность, имея в себе всегда мало оригинального, всякий раз, меняя центры, меняли и нечто весьма важное в своем культурном типе, во всем строе своей жизни и в духе своего мировоззрения. Страница 285. Новгород – первый зародыш государственности и племенного объединения. Призвание варягов. Киев – православие и начало удельной системы. Какая-то неудачная попытка своеобразного устройства. Владимир. Ненадолго такое же преддверие Москвы, как Новгород, преддверие Киева. Москва. Падение удельной федерации, царства. Утверждение восточно-византийского культурного стиля, новый порыв, так сказать, из варяг в греки. Петербург. Европа. Обратный порыв из греков в варяги, но с сохранением огромного, уже крепко нажитого византийского запаса. 61-го года нашего столетия крайний европеизм, по-видимому, торжествует. Иллюзия благоденственной, эвдемонической демократизации увлекает петербургски настроенную интеллигенцию всей России. Начинается разложение Петровской России по последним европейским образцам. Тысячелетию русской государственности ставят памятник в Новгороде. А тысячелетие для государства – цифра роковая и страшная, ибо очень немногие государственные формации прожили больше тысячи лет. Большинство прожило меньше. И, вероятно, если бы не было этого спасительного восточного вопроса и этого великого Царьграда, то памятник гордости нашей в 62-м году стал бы памятником разочарования и отчаяния. Чуть-чуть не надгробным. Но в эти же самые роковые годы, 61-й, 62-й, 63-й, возобновляются с новой силой те югославянские греческие движения, которые мало-помалу разложили Турцию, сделали невозможной Византию эллинскую. И приготовили нам путь к чему-то новому, к чему-то такому, что должно же быть своеобразно созидающим, чтобы не стать только разрушительным, и, заметим, не по-европейски, а уж гораздо более разрушительным. Вот мой ответ тем, которые не понимают, что я стою вовсе не за все племя эллинское, а лишь за патриархаты и за так называемых фанариотов, то есть за высшее греческое духовенство, которое одного духа с покойным митрополитом Филаретом. Страница 286. Третьего пути быть тут не может, и назад мы уже более в делах восточнославянских идти не в состоянии. Вот почему я нахожу, что чем скорее, тем лучше. Цареградская Русь освежит Московскую, ибо Московская Русь вышла из Царьграда. Она более петербургской культурно, то есть более своеобразна. Она менее рациональна и менее утилитарна, то есть менее революционна. Она переживает петербургскую. И чем скорее станет Петербург чем-то вроде Балтийского Севастополя или Балтийской Одессы, тем, говорю я, лучше не только для нас, но, вероятно, и для так называемого человечества. Ибо не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей входил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил граник и бился под арабеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах, для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия. Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки. Чем скорее война, тем выгоднее для высшего идеала. Страница 287. Второе. Соглашение с Германией. Об этом я подробнее говорил в третьем письме, и повторять здесь того же не буду, даже и кратко. Напомню только вот о чем. В первом моем письме, номер 83 прошлого года, я сказал, что средства для достижения целей наших, разумеется, надо выбирать самые легкие, но только до тех пор, пока это не вредит высшему идеалу нашему. Если же эти легкие средства осуществлению высшего идеала, культурному отделению от Запада, вредят, то надо нам быть готовым и на всякие жертвы, лишь бы это призвание наше не упустить из виду. Например, если бы Германия, положим, предложила нам поделить Турцию с Австрией, то есть отдать Австрии в полное обладание западную часть Балканского полуострова до Салоник, а самим взять Малую Азию, Босфор и часть Фракии с Андрианополем, то такое сочетание обстоятельств, по моему мнению, надо счесть невыгодным. И не только легкая война с Австрией, но и кровопролитная война с самой Германией, с моей точки зрения, государственно-культурной, а не утилитарно-эдемонической, должна считаться условием несравненно более выгодным, чем соглашение, подобное вышеприведенному. Казалось бы, с точки зрения легкости и удобства приема, начать с Турции, окончить Австрии выгодно. То есть выгодно, допустив австрийцев господствовать над западной частью Балканского полуострова года на 3-4, изгнать их оттуда позднее, победоносно. Но не надо забывать, что Австрия – страна более либеральная и вообще более европейская, чем Россия. И в 3-4 года власти может некоторыми сторонами своего либерального европеизма развратить сербов и албанцев еще гораздо больше, чем католичеством. Восстать-то сербы и албанцы восстанут под нашим знаменем, несомненно, против Австрии, позднее. Но некоторые струны, и без того у них, особенно у сербов, слабые, могут совершенно оборваться. Страница 288. Например, православное чувство, которому либеральный европеизм гораздо больше вредит, чем само католичество. Югославяне и без того православные весьма плохие. И не будь на востоке греков, особенно греков, столь напрасно поруганного у нас фонариотского духа, то есть просто старомосковского, то за будущее православной церкви на Востоке можно бы решительно отчаяться. Вот одна из главных причин, почему мезонический, травматический, так сказать, вред большой войны надо предпочитать химическому и тонкому отравлению европеизмом тех именно стран, которым тяготеет все более и более гений нашей истории. Из войны с Германией мы также выйдем победителями. Не потому, что наше войско окажется непременно лучшим, или генералы наши непременно проявят необычайную находчивость, но потому, это уже непременно, что Восточнославянскому Союзу нужно быть. Потому что ему предназначено создаться, и Германия об эту идею разобьется точно так же, как разбились Австрия и Франция об единство Италии и Германии. Я говорил, что племенная эмансипация есть не что иное, как оттенок общей эгалитарной революции. Но именно потому-то ее идея должна быть вполне или приблизительно исчерпана, прежде чем демократизация и Запада, и Востока, достигший до своей точки насыщения и до полного в самой себе разочарования, не заставит человечество выйти на новые и творческие пути, вместо тех разрушительных, по которым оно так самонадеянно и глупо стремится с конца прошлого века. Страница 289. Есть еще одна частность по поводу Германии и славян. Было бы большим счастьем, если бы немцы заставили бы нас предать чехов на совершенное съедение германизма. Иначе можно опасаться, что они попадут тоже в состав Великого Восточнославянского Союза. Это было бы великим бедствием. Чехи – это европейские буржуа, по преимуществу, буржуа из буржуа, честные либералы из честных либералов. Их претенциозное и либеральное бюргерство гораздо вреднее своим мирным вмешательством, чем бунты польской шляхты. Это тоже химическое внутреннее отравление. Их гуситизм гораздо опаснее иезуитизма. Иезуитство и папство осязательны, стройны, охранительны, ясны, наконец. Гуситизм же есть лишь отрицание католичества. Революционное племенное знамя, оппонирующего по-европейски чешского мещанства. Нет гуситской религии, есть только гуситская критика, гуситское отвержение всего положительного. У Лютера есть хоть аугсбургское исповедание, а у гуситизма исповедания нет, а есть только охи и ахи, протеста и пустославянского фразерства. Аугсбургское исповедание. Изложение основ лютеранства, составленное сподвижником Лютера, богословом Меланхтоном в 1530 году. Эгалитарного либерализма довольно и у нас, и у болгар, и у сербов, и у греков, и у румын, и у словаков, а теперь даже и в Польше. Довольно его и без чешского ученого, трудолюбивого и мещански настойчивого контингента. Вопрос в том, как ослабить демократизм, европеизм, либерализм во всех этих странах. Как задушить их, а не в том, как подбавить им еще чего-то архилиберального и архиевропейского. Если бы нужно было проиграть два сражения немцам, чтобы обстоятельства заставили нас с радостью отдать им чехов, то я с моей стороны желаю от души, чтобы мы эти два сражения проиграли. Я знаю, славы у нас останется еще довольно в конечном результате и при этой частной неудаче. Страница 290. О том, почему нам выгодны анархия во Франции и некоторые ошибки и неустройства в югославянских землях, я поговорю в следующем письме.